Глава 30. Последний бой Арабеллы. «Чего вы ждете, мой друг?» — ворчал Вандер Кейлин. «Да-да, ради бога, чего вы ожидаете?» — раздраженно повторил вслед за ним Уиллокби. Был полдень того же самого дня. Оба корсарских корабля плавно покачивались на волнах, и ветер, дующий со стороны рейда Порт-Ройл, лениво хлопал парусами. Корабли находились менее чем в миле от защищенного фортом входа в пролив, ведущий на этот рейд. Прошло уже больше 2 часов, как они подошли сюда, никем не замеченные ни из форта, ни с кораблей до Ривароля. Так как между французами и защитниками порта шел бой, и воздух все время сотрясался от грохота пушек, стрелявших из суши и с моря. Длительное пассивное ожидание уже начало отражаться на нервах лорда Уиллокби и адмирала Вандер Кейлина. «Ви обещал показать нам кое-какой хорошие вещи». «Где эти ваши хорошие вещи?» — спросил адмирал. Уверенно улыбаясь, Блад стоял перед адмиралом в своей кирасе из вороненой стали. «Я не намерен злоупотреблять вашим терпением», — сказал он. «Огонь начал уже стихать». «Дело в том, что спешкой мы ничего не выиграем, а ударив в должный момент, мы добьемся очень многого, и я вам сейчас это докажу». Лорд Уиллокби с подозрением посмотрел на него. «Вы надеетесь, что тем временем может вернуться Бишоп или подойти эскадра Вандер Кейлина? О, нет, ваша светлость, этих мыслей у меня нет и в помине. Я думаю вот о чем». Да Ривароль, как мне известно, плохой командир, и его эскадра в бою с фортом неизбежно получит кое-какие повреждения, что хотя бы немного уменьшит его превосходство над нами, а мы вступим в бой, когда форт расстреляет все свои ядра. — Правильно! — резко одобрил сухопарый генерал-губернатор Вест-Индии. — Я одобряю ваше намерение. Вы обладаете качествами талантливого флотоводца, и я прошу извинить меня, что я не понял вас раньше. — О, это очень любезно с вашей стороны, милорд. Вы понимаете, у меня есть некоторый опыт ведения таких боев. Я пойду на любой неизбежный риск, но не буду рисковать в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Он умолк и прислушался. «Да, я был прав. Канонада стихает. Значит, сопротивление Мелларда подходит к концу. Эй, Джереми!» Он перегнулся через резные перила и отдал четкое приказание. Боцман пронзительно засвистел, и, казалось, сонный корабль мгновенно пробудился. Послышалось стопанье ног по палубе. Скрип блоков и хлопанье поднимаемых парусов. Арабелла двинулась вперед. За Арабеллой пошла Элизабет. Блад вызвал к себе канонира Огла, и минуту спустя Огл помчался на свое место на пушечной палубе. Через четверть часа они подошли к входу на рейд, и внезапно на расстоянии выстрела мелкокалиберной пушки появились перед 3 кораблями до Ривароля. На месте форта дымилась груда развалин. Победители с вымпелами Франции, реющими на грот-мачтах, быстро направлялись на шлюпках к берегу, чтобы овладеть богатым городом, укрепление которого они только что разгромили. Блад внимательно осмотрел французские корабли и тихо рассмеялся. Викториес и Медуза, видимо, были лишь слегка поцарапаны, а третий корабль, Болейн, полностью вышел из строя. Огромная пробоина зияла в его правом борту, и капитан, спасая судно от гибели, положил его в дрейф на левый борт, чтобы в пробоину не хлынула вода. «Вы видите?» — закричал Блад Вандер Кейлину, и, не ожидая одобрительного ворчания голландца, отдал приказ. «Лево руля!» Вид поворачивающегося бортом к французам огромного красного корабля с позолоченной скульптурой на носу и открытыми портами ошеломляюще подействовал на де Ривароля, только что ликовавшего по случаю победы. Но еще до того, как он мог сдвинуться с места, чтобы отдать приказ, и сообразить вообще, какой приказ отдать, Смертоносный шквал огня и металла бортового залпа корсаров смел все с палубы Викторис. Продолжая идти своим курсом, Арабелла уступила место Элизабет, которая совершила такой же маневр. Застигнутые врасплох французы растерялись, их охватила паника. Между тем Арабелла, сделав поворот оверштаг, вернулась на свой прежний курс, но в обратном направлении, и ударила из всех орудий левого борта. Еще один бортовой залп прогремел с Элизабет, после чего трубач Арабеллы проиграл какой-то сигнал, прекрасно понятый Хакторпом. «Вперед, Джереми!» — закричал Блад. «Прямо на них, пока они не успели опомниться! Внимание! Приготовиться к абордажу! Хайтон! Крюки!» Он сбросил свою шляпу с перьями и надел стальной шлем, принесенный ему подростком-негром. Блад хотел лично руководить абордажем и коротко объяснил своим гостям. «Абордаж для нас единственный шанс на победу. У противника слишком много пушек». И как бы в доказательство его слов последовал немедленный ответ французов. Оправившись от паники, они открыли огонь по Арабелле, которая из двух противников была наиболее опасным. В отличие от корсаров, стрелявших из своих пушек по палубам, французы стремились повредить корпус Арабеллы. Под ударами ужасающей силы корабль Блада вздрогнул и замедлил движение, хотя Пит старался вести его таким курсом, чтобы Арабелла представляла наименьшую мишень для противника. Корабль продолжал двигаться, однако носовая часть его была изуродована, а чуть повыше ватерлинии чернела огромная пробоина. Чтобы вода не проникла в трюм, Блад приказал сбросить за борт носовые пушки, якоря и все, что было под руками. Французы, сделав поворот оверштаг, обстреляли также Элизабет. Арабелла при слабом попутном ветре пыталась подойти к своему противнику вплотную. Но прежде чем корсарам удалось это сделать, Виктория снова в упор произвел по Арабелле залп из пушек правого борта. В грохоте канонады, среди треска ломающихся снастей и стонов раненых, Арабелла еще раз рванулась вперед, закачалась и окуталась облаком дыма, который скрыл ее от глаз французов. Прошло еще несколько мгновений, и Хейтон закричал, что Арабелла уходит носом под воду. Сердце Блада в отчаянии замерло. Но тут же сквозь густой и едкий дым он увидел голубой с позолотой борт Викториес. Однако искалеченная Арабелла двигалась очень медленно, и ему стало ясно, что она затонет раньше, чем дойдет до Викториес. Точно такого же мнения был голландский адмирал, изрыгавший ругательство и проклятие. Лорд Уиллогби также проклинал Блада за то, что он, идя на абордаж, азартно поставил все на карту. «У нас не было иного выхода!» — дрожа, как в лихорадке, воскликнул Блад. «Вы правы, что это отчаянный шаг, но мои действия диктовались обстановкой и недостатком сил. Я терплю поражение накануне победы». Однако корсары еще не помышляли о сдаче. Хейтон с двумя десятками коренастых головорезов, державших в руках абордажные крюки, скрючившись, притаились среди обломков на носу корабля. Ярдах в 7-8 от Викториес Арабелла остановилась, и когда на глазах у ликующих французов ее носовая палуба уже начала покрываться водой, корсары Хейтона вскочили и с дикими воплями забросили абордажные крюки, два из них впились в деревянные части французского корабля. Опытные пираты действовали с молниеносной быстротой. Ухватившись за цепь одного из этих крюков, они начали тянуть ее изо всех сил к себе, чтобы сблизить корабли. Блад, наблюдавший с квартердека за этой смелой операцией, закричал громовым голосом: «Мушкетеры на нос!» Мушкетеры, стоявшие в готовности на шкафуте, повиновались команде с потрясающей быстротой, в которой заключалась их единственная надежда на спасение от смерти. 50 мушкетеров бросились вперед, и над головами людей Хейтона из-за обломков носовой части засвистели пули. Это было как раз вовремя, потому что французские солдаты, убедившись в невозможности освободиться от крюков, глубоко впившихся в борта и палубу «Виктория-С», готовились открыть огонь сами. Корабли с резким стуком ударились друг о друга правыми бортами. Спустившись с квартердека на шкафут, Блад отдавал приказания, и они выполнялись с поразительной скоростью. Мгновенно были спущены паруса. Обрубленные веревки, поддерживавшие реи, выстроены на корме авангард абордажного отряда. И в ту секунду, когда корабли столкнулись друг с другом, пираты по команде Блада взмахнули абордажными крючьями. Тонущая Рабелла была накрепко пришвартована к «Виктория-С». Уиллокби и Вандер Кейлин, затаив дыхание, стояли на юте и широко открытыми глазами наблюдали за изумительной быстротой и точностью, с которыми действовали капитан Блад и его отчаянная команда. Но вот трубач проиграл атаку, и Блад, увлекая своих людей, стремительно ринулся на палубу французского корабля. Корсары из арьергардной группы абордажников, руководимые Оглом, с криком перескакивали на носовую часть «Виктория-С», до уровня которой уже опустилась высокая корма «Рабеллы». Следуя примеру своего вожака, они накинулись на французов, как гончие собаки на загнанного оленя, а вслед за смельчаками «Рабеллы» на борт «Виктория-С» бросились все остальные пираты. На палубе тонущего корабля остались только лорд Уиллокби и голландец, продолжавший наблюдать за боем с квартердека. Бой длился не более получаса. Начавшись в носовой части корабля, он быстро перекинулся на шкафут. Французы упорно сопротивлялись, ободряя себя тем, что они численно превосходят противника, и ожесточая свои сердца сознанием, что противник их не помилует. Но, несмотря на отчаянную доблесть французов, пираты постепенно оттесняли их к одной стороне палубы, и «Виктория-С» под тяжестью пришвартованной «Арабеллы» опасно кренился на правый борт. Корсары дрались с безумной храбростью людей, знающих, что им некуда отступать, и что они должны либо победить, либо погибнуть. И в конце концов им удалось овладеть «Виктория-С», хотя эта победа стоила жизни половине экипажа. Уцелевшие защитники «Виктория-С», загнанные на квартердек и подгоняемые разъяренным Деривиролем, еще пытались кое-как сопротивляться, а когда Деривироль упал с простреленной головой, его соотечественники, оставшиеся в живых, бросили оружие и взмолились о пощаде. Но и после этого люди Блада не могли еще отдохнуть. Элизабет и Медуза, сцепленные абордажными крючьями, представляли собой единое поле боя, и французы уже дважды отбрасывали людей Хакторпа со своего корабля. Хакторпу требовалась срочная помощь. Пока Пит с матросами занимался парусами, а Огл наводил порядок на нижней пушечной палубе, Блад приказал вытащить крюки, чтобы освободить захваченный корабль от тяжкого груза. Лорд Уиллокби и адмирал Вандер Кейлен уже перешли на «Виктория-С», и когда он делал поворот, спеша на помощь Хакторпу, Блад, стоя на квартердеке, бросил последний взгляд на Арабеллу, которая так долго служила ему и стала почти частью его самого. После того, как отцепили крюки, Арабелла несколько минут покачивалась на волнах, а затем начала медленно погружаться, и вскоре там, где она затонула, остались только маленькие булькающие водовороты над верхушками ее мачт. Блад молча стоял среди трупов и обломков, не сводя глаз с места исчезновения Арабеллы. Он не слышал, как кто-то подошел к нему, и опомнился только тогда, когда позади него раздался голос. «Вот уже второй раз за нынешний день я должен извиняться перед вами, капитан Блад. Никогда еще мне не приходилось видеть, как доблесть делает невозможное возможным и поражение превращает в победу». Блат резко повернулся, и лорд Уиллогби только сейчас увидел страшный облик капитана. Шлем его был сбит на сторону, передняя часть кирасы прогнута, жалкие обрывки рукава прикрывали обнаженную правую руку, забрызганную кровью. Из-под всклокоченных волос его струился алый ручеек, кровь из раны превращала его черное, измученное лицо в какую-то ужасную маску. Но сквозь эту страшную маску неестественно ярко блестели синие глаза, и, смывая кровь, грязь и пороховую копоть, катились по щекам слезы.